В неопределенности есть своя красота, так же, как и в ожидании подарков перед Рождеством. Наблюдать за тем, как необычно наши желания воплощаются в жизнь, увлекательно само по себе, и порой это приносит больше радости, чем само исполнение желания. Глава 6. Первая часть моей жизни была потрачена на выживание. Затем пришли поиски причины несчастья и попытки избавиться от внутренней печали, многие годы занимавшие меня, придававшие существованию смысл и даже некую цель. Но сейчас, решив эти вопросы и найдя то, чего мне не хватало, я оказался перед выбором. Что делать дальше? Если вам довелось прочитать мою первую книгу «Посланник», то вы знаете, через что я прошел, прежде чем обнаружил тайные знания о любви. Они изменили мою жизнь. Все стало получаться легко. Появилось ощущение легкости и покоя. Все, чего я когда-нибудь желал, пришло с любовью, с радостью и невероятно легко. С деньгами полный порядок. Нет нужды тяжело работать на нелюбимой работе. Я нашел свою половинку, мою родственную душу. Мы счастливо живем в доме с видом на океан. Дом окружен лесом, из него открывается вид на необыкновенные восходы солнца. Мы с друзьями зовем это место раем. С 6 лет я был очарован яхтами, и, наконец, 38 лет спустя у меня появилась своя яхта. Не скажешь, что мы богаты, но у нас есть все, что необходимо. А если еще чего захотим, то можно будет создать. Я нахожусь в процессе сотворения еще некоторых вещей, а именно дома на Гавайях и яхты большего водоизмещения, на которые можно отправляться в более длительные плавания. Мне нравится с радостью и интересом ожидать появления этих вещей, каждый в свое время. Как перед Рождеством. Вы спокойны в знании, что оно приближается и что будет лучше, чем можно предполагать, а потому нет необходимости подгонять время. Прелесть искусства посылания любви и творения любовью еще и в том, что с какого-то момента вы уже уверены, что получите желаемое, а потому не требуйте от себя определенности относительно того, когда это случится и каким образом.